Шаг четвертый. Стать себе опорой. Придумайте челлендж. Каждый день в течение месяца находить время заниматься любимым делом. Чтобы стать себе опорой, нужно научиться контролировать свои эмоции, желания, время. Эти действия станут почвой под вашими ногами, помогут приобрести уверенность в себе и в достижении целей. Задание четвертого шага можно выполнять по-разному. Все зависит от ваших интересов. Например, моя подруга Катя уволилась из типографии, где работала иллюстратором. Подписчиков в социальных сетях было мало, клиентов почти не было, денег тоже. Она устроила челлендж по иллюстрации. Каждую неделю в течение года выкладывала в интернет новый комикс. Итогом челленджа стали огромное портфолио и крупные клиенты, среди которых Тинькофф Банк, Яндекс, Юла и журнал «Нож». Катя провела свою первую выставку, сейчас готовится к следующей. Если вы испытываете финансовые трудности, то это задание особенно важно. Придумайте, на чем вы можете сконцентрировать внимание, и следуйте челленджу, что бы ни случилось. На этом этапе старайтесь не думать о деньгах. Просто делайте, что нравится, и делитесь этим с окружающими. Результат не заставит себя ждать, но нужно потрудиться. Когда мы распыляемся на занятия, не щадя свою нервную систему, тогда и жизнь не радует. На работе не ценят, в личной жизни штиль, жить скучно. Чтобы этого не происходило, необходимо стать, как говорит мой приятель, хозяином дня. Для этого я могу посоветовать техники, которые помогут вам контролировать себя и качественно выполнить челлендж. Как контролировать эмоции? Разумеется, речь идет не о том, чтобы превратиться в бездушного робота. Под контролем эмоций я понимаю умение сдерживать себя во время приступов перевозбуждения. Чтобы избегать сильных негативных эмоций, злости, обиды, огорчения, предлагаю использовать технику, которую я придумала в студенчестве и назвала «Это не я». Применяя ее, я останавливала свои слезы, перевозбуждение и даже истерики. Через какое-то время подобные состояния вовсе перестали меня беспокоить. Итак, каждый раз, когда вы испытываете эмоциональную нестабильность, говорите себе, можно вслух, «Это не я». Если это необходимо, повторите несколько раз. «Это не я», «Это не я», «Это не я». Неважно, как и почему это работает. Главное, что работает. Слезные мешки перестают зудеть, дышать становится легче, виски больше не пульсируют. Для меня техника «это не я» оказалась полезнее, чем советы «дыши глубже» и «расслабься». Попробуйте. Ваша личность и ваши негативные эмоции не одно и то же. Вы не злость, не обида, не ревность, не ненависть. Вы сознание, которое управляет эмоциями, а не наоборот. «Это не я» — холодный душ для разума. Можно говорить эту фразу в каждой стрессовой ситуации, ссоре и в каждый момент, когда чувствуете, что теряете контроль над собой, и только потом принимать решение. Вспомним, человек, обижающий других, скорее всего, когда-то и сам был кем-то обижен. Люди не рождаются злыми, они злыми становятся. Вас обижают не из-за ваших человеческих качеств, а из-за своих. К примеру, мне и в голову не приходит обижать или оскорблять человека, что бы он ни сделал. Важно понимать, что за каждым человеком есть история, которая вам наверняка неизвестна, и остается лишь гадать, что подтолкнуло человека к поступку, который он совершил. Я не призываю прощать всех, кто вас обидел, но призываю перестать накручивать себя, считая, что вы заслужили подобное отношение или, наоборот, с вами поступили несправедливо. Никто не заслуживает агрессии и грубости, а только любви, потому что именно она предотвращает насилие и лечит пострадавших. Итак, все виды эмоций хороши, когда они в меру. Но если их много и жить из-за них становится невыносимо, возвышайтесь над эмоциями, потому что вы действительно выше этого. Как контролировать желания? Мечты – главные мотиваторы действий людей, имеют довольно коварную природу. В 1972 году вышел в свет совместный труд философа Жиля Делёза и психоаналитика Феликса Гватари «Антиэдип» о желающем производстве, где рассматриваются вопросы взаимодействия человека и общества. Нам же полезна следующая мысль из «Антиэдипа». Бессознательная машина человека, как и сердце, работает без остановок, и одна из ее работ – производство желаний. Фрейд тоже считал, что на желания ребенка влияют не только родители, но и даже в большей мере общество. Капитализм диктует нам желания, а мы с радостью записываем их в ежедневник и никогда не перестаем хотеть еще. Тебе пора купить новый телефон, пора побаловать себя, пора в спортзал. Подсознанию не важно, какие грезы создавать. Оно использует то, что есть под рукой, поэтому мы легко следуем своим желаниям. Почему бы и нет? Мне и правда пора сменить телефон. Но это еще не вся машина. Когда мы говорим о коварности желаний, то подразумеваем тот факт, что достижение желания не делает тебя счастливее дольше, чем на пару мгновений. Ты гонишься за воздушным шариком, но как только хватаешь его, на горизонте появляется другой, еще более яркий и привлекательный. Затем еще и еще. У тебя уже много шариков, а новые так и не перестают появляться. Выброшу часть шариков, чтобы взять еще. Все это напоминает историю о человеке, который никак не может построить дом. Он строит этаж за этажом, а когда собирается взяться за крышу, ему привозят новый кирпич. «Не пропадать же кирпичу», — говорит он, и снова берется за дело, но спит под открытым небом, потому что дом так и не построен. Из-за того, что желания приобретают промышленный характер, люди все меньше ценят искренность и близость, и все больше — статистические показатели эффективности. Выйти из системы можно, если научиться культивировать собственные желания, цели и мечты, то есть научиться влиять на бессознательное. Каждый раз, когда вы чего-то хотите, спросите себя, чьи интересы обслуживает это желание, поможет ли оно в достижении моих целей. Работайте над своими желаниями так, как если бы от их исполнения зависела ваша жизнь, потому что так и есть. Не спешите следовать за желаниями, по крайней мере, первое время, пока вы только еще учитесь самоконтролю. Старайтесь направлять их в русло пользы для вас, а не чужих кошельков. И не корите себя, если поддались соблазну. Ведь я говорю не об аскетизме, а лишь о сдерживании, балансе. Если у вас есть мечта, рассмотрите ее со всех ракурсов и задайте себе как можно больше вопросов. Как она появилась? Эта мечта лично ваша или кто-то навязал ее вам? Знаете ли вы себя достаточно хорошо, чтобы ответить на этот вопрос? Знаете ли вы минусы и плюсы вашей мечты? Понимаете ли вы, что изменится в тот день, когда она исполнится? Понимаете ли, как вы можете измениться, когда это случится? И готовы ли к этому? Ты думаешь, что станешь великим музыкантом и будешь счастлив, но реальность такова, что почти все великие музыканты были глубоко несчастны. Это касается и популярности, и богатства, и красоты. За все нужно платить. Мечта — это сложное желание с преодолением препятствий. Она имеет два неприятных свойства. Во-первых, достижение мечты зачастую связано с агрессией, негативом, разочарованиями и проблемами. Во-вторых, в итоге вы, а, часто остаетесь у разбитого корыта, так и не достигнув желаемого, б, понимаете, что эта мечта была не такой уж хорошей идеей, в, не знаете, что делать дальше, потому что мечта достигнута, а счастья все нет. Аристотель утверждал, что наилучший вариант жизни – это не гонка за мечтой, а избавление от страданий. Шопенгауэр призывал к аскетизму. Чем чаще ты отказываешь себе в желаниях, тем реже они возникают. Конечно же, избавиться от желаний полностью невозможно, но сократить их производство реально. Через какое-то время внутри вас появится некий фильтр, через который вы пропускаете все желания. Это интересно, а это нет. Это в другой раз. Это не нужно. Я не отговариваю вас от мечтаний, но призываю тщательно их продумывать, чтобы результаты не приносили огорчений. Если вы не думаете ни о чем другом, а только о той самой мечте, то действуйте. Фродо Бэггинс из «Властелина колец» терпит невероятные страдания, получает увечья, но уничтожает проклятое кольцо, ведь у него нет другого выбора. Попробуйте отнестись к своей заветной мечте так же. У меня такой выбор. Либо так, либо никак. Как контролировать время? Обрадую вас или нет, но я не имею в виду менеджмент. Чистка зубов по таймеру и бесконечное согласование со своим ежедневником каждой мелочи не видится мне способом жить счастливо. Под контролем времени я понимаю распределение своих усилий. На что тратить время, а на что не стоит. Мою подругу пригласили на свадьбу, куда она не хотела идти. Она не очень хорошо знала невесту, не говоря о других приглашенных. Я долго пыталась убедить ее, что она не обязана идти только потому, что ее пригласили. Она все равно пошла и не раз пожалела. Не с кем было общаться, все напились, а во время чувственного тоста родителей невесты кого-то вырвало за соседним столом. Пожалуйста, цените свое время. Другие ценить его за вас не будут. Кстати, а кто вы? Знаете ли вы себя? Ведь такое знание помогает понять, на что тратить свое время. Тема сознания и личности достаточно актуальна, но однозначного ответа никто так и не дал, поэтому мы вправе выбирать ту трактовку, которая нам полезна. Я предлагаю простое, но емкое по своей сути определение. Я – это цели, за которыми я следую. Если цели у человека нет, значит, сейчас его цель – поиск цели, которая будет соответствовать потребностям и интересам. Важно понимать свою главную цель, потому что тогда вы поймете себя. Не рекомендую ставить целью выбор профессии. Я хочу стать художником – это не совсем цель. И я объясню, почему. Представьте, что вы ведете беседу в компании трех человек. Первый говорит, что он стоматолог, второй – писатель, а третий хочет найти лекарство от болезни Альцгеймера. Кто из них вам запомнится? Таким образом, цель окрашивает, другими словами, выделяет человека, а профессия лишь добавляет немного ауры. Будьте теми, кем мечтали стать уже сейчас. Не нужно ждать, когда это произойдет. Я стану художником, когда проведу выставку. Неправильно. Я стану режиссером, когда сниму великий фильм. Неправильно. Когда я получу третье высшее, тогда стану умным и богатым. Неправильно. Разве не вы сами определяете, кто вы? Зачем ждать для этого каких-то событий или одобрения? Никто не знает вас лучше, чем вы сами. Космонавт, которого готовят к полету, не перестает быть космонавтом из-за того, что он ни разу не был в космосе. Вашу личность определяют не ярлыки, а цели. Чем сильнее вы хотите достигнуть цели, тем больше, значит, вы любите себя. Чем большего количества целей вы достигаете, тем сильнее становится ваша личность. Не стоит бояться ставить цели. Нет ничего страшного, если со временем цель вам разонравится. Помните, что ваша цель – это и есть вы. А если вы себе не нравитесь, то никакой цели достигнуть не получится. Поставить новую цель никогда не поздно и никогда не рано, сколько бы лет вам ни было. Быть личностью – значит быть собой, а быть собой – значит любить то, что делаешь. Я предлагаю вам первую цель – устроить челлендж на месяц по выбранной вами цели. Будьте тем, кем всегда хотели быть. Делайте, что нравится. И главное, не останавливайтесь, как бы ни складывались обстоятельства на вашем пути. Смотрите на это так. Чем больше проблем, тем интереснее ваша история.